шелестели листья на деревьях под легким ветерком, двигались тени на мостовой. «Приехали», — просто сказал Джанелли. И Билли почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Ближе подъехать невозможно. Я тебя мог высадить в центре, но ты бы привлек внимание». «Да», — сказал Билли. «Дети в обмороке, у беременных выкидыши». «Да и пойти трудно тебе было бы», — мягко сказал Джанелли. «Ладно, все это не имеет значения. Парк прямо у подножия этого холма, четверть мили отсюда. Выбери там скамеечку в тени и жди». «А ты где будешь?» «Неподалеку», — ответил Джанелли и улыбнулся. «Буду следить за тобой. И на тот случай, если появится девица, если она когда-нибудь приметит меня раньше, чем я ее уильем, мне больше никогда не придется менять сорочку. Ты понял?» «Да. В общем, буду держать тебя под наблюдением». «Благодарю тебя», — сказал Билли, хотя сам не знал, что именно имел в виду. Конечно, он испытывал признательность к Джанелли, но чувство было странным, трудным, вроде той ненависти, которую временами испытывал к Хустону и жене. «Порнадо», — ответил Джанелли и пожал плечами. Он наклонился, обнял Билли и крепко поцеловал его в обе щеки. «Будь жестким и решительным со старым ублюдком Уильям». «Буду», — пообещал Билли с улыбкой и выбрался из машины. Потрепанная Нова укатила прочь. Билли смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом в конце квартала. После этого направился к холму, раскачивая пакет апельсинов в руке. Он едва заметил маленького мальчишку, который внезапно перелез через забор и бросился бежать по двору дома. В ту ночь этот мальчик проснется от кошмара с криком. В его сне огородное пугало с развивающимися волосами на черепе будет гнаться за ним. Бросившаяся на его крик мать услышит слова мальчика: «Она хочет заставить меня есть апельсины, пока я не помру! Есть их, пока не помру!» Парк был широким, прохладным и тенистым. Сбоку группа детишек карабкалась на гимнастические лесенки, скатывалась с горок. Подальше мальчики командой играли в мяч против девочек, а вокруг прогуливались люди, запускали воздушных змеев, жевали конфетки, пели кока-колу. Типичная картинка американского лета последней половины 20 века. На мгновение Билли ощутил теплоту к ним и ко всей этой картине. «Не хватает только цыган», — подсказал внутренний голос. И снова холодок пробежал по спине, посеяв мурашки на коже. Билли скрестил руки на костлявой груди. «Нужны цыгане, разве не так?» Легковые машины-универсалы с наклейками на ржавых бамперах, трейлеры, фургоны с намалеванными картинами, потом Сэмюэл с булавами из Кегельбана и Джина с рогаткой. И тут же все сбегаются поглазеть, увидеть жонглера, попробовать стрельнуть из рогатки, погадать, добыть микстуру или мазь, договориться с цыганкой насчет постели или, на худой конец, помечтать об этом, понаблюдать, как собаки рвут друг друга на части. Потому все избегаются. Уж очень странное зрелище. Конечно же, нам цыгане нужны и всегда были нужны. Что же, скоро они появятся, верно? «Верно», — сказал он и сел на скамейку, которая почти полностью спряталась в тени. Ноги его внезапно задрожали и утратили силу. Вынув из пакета апельсин, он кое-как сумел его разломить. Но аппетит снова пропал, и съел он совсем немного. Скамейка находилась в стороне, и Билли не привлекал к себе внимания, по крайней мере, с дальнего расстояния. Вроде бы сидел какой-то тощий старик и дышал чистым вечерним воздухом. Он сидел, а тень медленно перемещалась по земле.